Глава 5. Они переправились на другую сторону озера, в Герасинскую землю. Когда Иса вышел из лодки, навстречу ему из могильных пещер выскочил человек, одержимый нечистым духом. Человек этот жил в могильных пещерах, и никто не мог связать его даже цепями. Его уже много раз сковывали по рукам и ногам, но он каждый раз разрывал цепи и разбивал кандалы на ногах. Никто не мог усмирить его. Днем и ночью он бродил среди могил и по горам, и с диким криком бил себя камнями. Увидев Ису издалека, он подбежал к нему и, павший ему в ноги, закричал: «Что ты от меня хочешь, Иса, духовный сын Бога Высочайшего? Заклинаю тебя Всевышним, не мучь меня!» Потому что Иса говорил ему: «Выйди, нечистый дух, из этого человека!» Иса спросил: «Как тебя зовут?» «Меня зовут Полчище!» Ответил он. «Потому что нас много!» И он настойчиво умолял Ису не выгонять их из тех мест. А там, у горы, в это время паслось большое стадо свиней. И нечистые духи попросили Ису: «Позволь нам войти в этих свиней!» Иса позволил, и нечистые духи, выйдя из человека, вошли в свиней. Все стадо, около 2000 голов, тут же ринулось с обрыва в озеро и утонуло в нем. А свинопасы побежали и рассказали о случившемся в городе и в окрестностях. Сбежался народ посмотреть, что произошло. Подойдя к Исе, они увидели, что бывший одержимый, в котором было полчище демонов, сидит одетый и в здравом уме, и их охватил страх. Очевидцы же рассказали им, как все произошло с одержимым и со свиньями. Тогда местные жители стали просить Ису покинуть их края. Когда Иса садился в лодку, то человек, который был одержим демонами, стал просить, чтобы он взял его с собой, но Иса отказался. «Ступай домой, к своим родным», — сказал он ему, — «и расскажи им, что сделал тебе Вечный, и какую милость он к тебе проявил». Тот пошел и стал рассказывать в области 10 городов о том, что сделал для него Иса. Его рассказ приводил всех в изумление. Когда Иса переправился в лодке обратно на другую сторону озера, вокруг него на берегу собралась большая толпа. Тут пришел Иаир, один из начальников молитвенного дома иудеев. Он, увидев Ису, пал к его ногам и стал умолять: «Моя маленькая дочь умирает. Приди и возложи на нее руки, чтобы она исцелилась и осталась жива». Иса пошел с ним, а за Исой следовала большая толпа и теснила его со всех сторон. Там была женщина, 12 лет страдавшая кровотечением. Она натерпелась от многих врачей, истратила на лечение все, что у нее было, но не получила никакой помощи, напротив, ей становилось все хуже. Она слышала об Исе, и поэтому она подошла сзади к нему сквозь толпу и прикоснулась к его одежде. «Если я хоть к одежде его прикоснусь, то исцелюсь», — думала она. Ее кровотечение сразу же остановилось, и она почувствовала, что исцелена. А Иса мгновенно почувствовал, что из него вышла сила. Он обернулся в толпе и спросил: «Кто прикоснулся к моей одежде?» Ученики ответили ему: «Ты же видишь, что толпа теснит тебя со всех сторон. Что же ты спрашиваешь, кто к тебе прикоснулся?» Но Иса обводил толпу взглядом, чтобы увидеть ту, которая это сделала. Женщина, дрожа от страха и зная, что с ней произошло, подошла, пала к его ногам и рассказала всю правду. Тогда Иса сказал ей: «Дочь моя, твоя вера исцелила тебя. Иди с миром и будь здорова». Пока Иса еще говорил, пришли люди из дома Иаира, начальника молитвенного дома иудеев, и передали: «Твоя дочь умерла». Зачем еще беспокоить учителя? Но Иса, не обращая внимания на их слова, сказал начальнику молитвенного дома: «Не бойся, только верь». Он не позволил идти с ним никому, кроме Петира, Якуба и Иохана, брата Якуба. Когда они вошли в дом начальника, он увидел смятение. Люди плакали и причитали. Иса вошел в дом и спросил их: «Почему вы так взволнованы и плачете? Девочка не умерла, она спит». Над ним начали смеяться. Но Иса велел всем выйти, а сам с отцом и матерью девочки и своими спутниками вошел в комнату, где она лежала. Взяв ее за руку, Иса сказал: «Талита куми». Это значит: «Девочка, говорю тебе, встань». Девочка сразу встала и начала ходить. Ей было лет 12. Все были сильно удивлены, но Иса строго велел никому не рассказывать о случившемся, а девочку покормить.